Дети из христианских семей и особенно дети узников в Советском Союзе находились в трудном положении. Над ними постоянно насмехались и издевались учителя и школьники. Во время занятий детей могли вызывать на допрос. Очень часто они совершенно незаслуженно получали плохие оценки, а после окончания школы лишались возможности учиться в высших учебных заведениях. Самый тяжелый жребий выпал на долю тех детей, которых разлучали с родителями и помещали в детские дома. Одной из них была Людмила Слобода. Детство Людмилы проходило в деревне Дубравы в Белоруссии. Ее верующая тетя, которая жила в Ленинграде, во время летних каникул приезжала в Дубраву вместе со своими детьми. Благодаря ее свидетельству о Боге и его любви к людям, мать Людмилы приняла в свое сердце Иисуса Христа. Позже к Господу обратился отец, а также некоторые жители деревни. Возникшая таким образом группа верующих стала собираться для чтения Библии и молитвы. «Узнав о христианских радиопередачах, — вспоминает Людмила, — мы общими усилиями купили радиоприемник, чтобы по вечерам слушать проповеди. Так как в деревне не было никого, кто мог бы наставить новообращенных, то Господь через радиопередачи отвечал на наши вопросы. Наши сердца наполнялись радостью. Гонения за веру не заставили себя долго ждать. Местные власти стали угрожать верующим репрессиями, если они не прекратят собираться. Но божественный огонь, который загорелся в сердцах принявших спасение, уже ничем нельзя было погасить. «Мой отец потерял работу, потому что его выгнали из колхоза», — продолжает Людмила. «У нас отобрали участок земли, на котором мы выращивали картофель. В доме на несколько месяцев отключили электроэнергию, так что мы не могли слушать радио, а по вечерам были вынуждены обходиться керосиновой лампой. Нам не раз камнями разбивали окна. Иногда ночью мы просыпались от громких криков «Откройте дверь!» и сильного стука в двери и окна. Чтобы убедиться, что у нас нет никого из посторонних, по ночам приходили сельские активисты, иногда с собаками, которых мы очень боялись. Мы лежали на печи и, дрожа от страха, наблюдали, как они обыскивали дом, заглядывая под кровати и диваны, в шкаф и за шкаф. Никого не найдя, они уходили, а мы больше не могли уснуть. Христиан, которые хотели посетить маленькую общину в Дубравах, не пускали в деревню. Если же кому-то удавалось незаметно пробраться, то все верующие собирались ночью и в радости проводили богослужение. Мы завешивали окна толстыми шерстяными одеялами, чтобы снаружи не было видно света. Мы дорожили христианским общением, она укрепляла нас в вере и ободряла. На рассвете наши гости уходили, вспоминает о былом Людмила. В апреле 66 года Галя и Шура, старшие сестры Людмилы, были похищены среди бела дня. Девочек обманным путем заманили в машину, которая стояла возле школы. Они попытались убежать и стали звать на помощь. Однако милиционер и два активиста поймали их, зажали им рот и затащили в машину. Родителям сообщили, что суд вынес решение поместить Галю и Шуру в детдом. В какой именно детдом увезли их, родители узнали от одной школьницы, которая случайно услышала это. Мама сразу же отправилась на поиски, и Господь послал ей навстречу добрых людей, которые помогли найти этот детдом, рассказывали дети. В свободные от работы дни мать посещала своих дочерей. Дважды девочки убегали из детдома, однако оба раза их возвращали обратно. Прежде чем арестовать нашу маму, в трех домах несколько дней производили обыски, вспоминает Людмила. Были изъяты все христианские книги, радиоприемники и даже письма и открытки, в которых встречалось слово «Бог». Только наша Библия уцелела, чему мы были очень рады. В октябре 68 года к нам пришел член правления колхоза и велел маме идти в сельсовет. Он сказал, чтобы она не спешила, а прежде покормила детей, сделала все необходимое, а потом пришла. Мы помолились с мамой, потом она закрыла дверь на ключ и ушла. Мы с Павликом сидели у окна и ждали ее возвращения. Пришел из школы Коля, вечером возвратился с работы папа, а мамы не было. Папа пошел в контору колхоза, и там ему сказали, что мама арестована. Ее отправили в тюрьму. Мы были в отчаянии и просто не могли поверить в это. С тех пор, видя женщину в красном платке, я каждый раз думала, что это моя мама. В декабре в сельском клубе состоялся судебный процесс, на который детей не пустили. Лишь после суда, когда солдаты вели заключенную к машине, дети смогли издали увидеть свою мать. Увидев нас, она попыталась улыбнуться, однако слезы мешали ей. Хотя был сильный мороз, мы до позднего вечера стояли на улице, чтобы не пропустить эту драгоценную встречу. Мы тоже плакали, рассказывает Людмила. Мать отбывала 4-летнее заключение в Гомеле. Каждое свидание с матерью для детей было праздником. Если папа брал нас с собой, мы всегда с нетерпением ждали, когда же, наконец, увидим маму. Наши радостные встречи длились 2-3 дня. Мама рассказывала нам о своей жизни, о чудных благословениях Божьих, спрашивала нас о здоровье. Вечером, глядя на звездное небо, мы пели с ней христианские песни. Когда время свидания заканчивалось, то сначала уводили маму, а потом нас. Расставание всегда было очень болезненным. В феврале 70-го года детей разлучили и с отцом. Люда в то время училась в 1-м классе, а Коля в 4-м. Павлик еще не ходил в школу. Колю прямо из школы увезли на милицейской машине, и он даже не смог попрощаться с отцом. К дому подъехала машина скорой помощи, из которой вышли работники милиции, директор школы и медсестра в белом халате. Нам приказали собираться в больницу. Папа сказал, что дети здоровы и никуда не поедут. Но нас силой затащили в машину скорой помощи. Папа решил сопровождать нас, вспоминает об этом страшном дне Людмила. Детей повезли в больницу, но она оказалась переполненной, и их повезли дальше. В городе скорая помощь долго стояла возле какого-то здания, где у детей взяли кровь на анализ. Затем отцу сказали, что детей отправляют в детдом. Его не пустили в машину, и он остался стоять на улице. Дети горько плакали. Павлика поместили в Новополоцкий детдом для маленьких, а Люду и Колю привезли в детдом, где уже находились Галя и Шура. «Встреча немного утешила нас», — продолжает Людмила. «Мы отправили папе письмо, в котором рассказывали ему, где он может найти Павлика. Вскоре после этого он посетил нас. Папа и мама писали нам письма, но они до нас не доходили. Каникул у нас тоже не было». После окончания 8 класса Галя смогла вернуться к папе, Шура и Коля, и я остались в детдоме. Когда мы узнали, что администрация намерена отправить нас летом в пионерский лагерь, мы решили сбежать. Сделать это нужно было после обеда, иначе наше отсутствие за столом сразу заметили бы и быстро догнали. После обеда все трое поодиночке побежали к озеру, прячась в кустах, и таким образом выбрались из села. Оказавшись на шоссе, они на попутных машинах добрались до Витебска, откуда на поезде поехали домой. По дороге дети не переставали молиться Богу, чтобы Он сохранил их в пути, и устроил все так, чтобы их не вернули назад. Недолго дети радовались встрече с отцом, так как уже на следующий день пришла учительница из детдома, чтобы забрать их обратно. «Сначала она пришла с председателем колхоза, но мы им не открыли», — рассказывает Людмила. «Через некоторое время она пришла с милицией. Они выломали дверь и вошли в дом. Мы спрятались под кровать, но нас все равно нашли». Нас силой оторвали от спинки кровати, за которой мы уцепились, и посадили в машину. Осенью 70-го года детей отправили в другой детдом. Они вынуждены были привыкать к новому окружению. Там Шура закончила 8-й класс и вернулась домой. Затем в этот детдом привезли Павлика. Зимой он попал в больницу. «Мы с Колей решили во время зимних каникул убежать домой», — вспоминает еще один случай Людмила. «На этот раз нас никто не забирал. После каникул мы сами вернулись в детдом, хотя и переживали о том, как нас примут. Когда директор узнал, что мы вернулись, он вызвал Колю и сильно ругал его. Он говорил, что наша мать еще 5 лет будет в тюрьме, если мы хоть раз убежим домой. Однако по Божьей милости мать освободили из заключения по окончании срока, и родители стали беспрепятственно брать детей домой на каникулы. Они мечтали о нормальной семейной жизни, однако совсем вернуться домой дети не могли, хотя родители ходатайствовали об этом перед правительством. Каждый раз они получали один и тот же ответ: «Откажитесь от Бога и ваших принципов, и дети сразу же будут с вами». Зимой 79-го года, когда Люда и Павлик были дома, на каникулах, мать тяжело заболела. Господь открыл ей, что она скоро отойдет в вечность. Она попыталась утешить детей, уверяя их, что Божья любовь больше любви матери, и Он позаботится о них. «Вы теперь уже взрослые и многому научились. Я очень боялась оставить вас, когда меня осудили. В то время вы были как беззащитные птенцы, но Господь не выпустил вас из своей руки. Он и в дальнейшем не оставит вас. Только верьте Ему». В феврале 79-го года наша мама ушла к своему Спасителю, со скорбью говорила Людмила. Отец снова остался один. Сколько ему пришлось перенести? «Мы верим, что придет такое время, когда все мы навсегда соединимся у нашего Искупителя». В заключении Людмила сказала: «Разлучая нас с родителями, власти думали, что таким образом смогут оторвать нас от Бога. Но Господь не оставил нас. Он слышал молитвы родителей и многих братьев и сестер по вере, и взрастил семя, которое было посеяно в наши сердца. Это семя принесло плод. Сегодня все мы верующие, все члены церкви. Наши мучители умышляли зло против нас, но Бог обратил это в добро. Господь любит нас, и как Он был с Иосифом в Египте, так был с нами в детдоме». Людмила вышла замуж за библейского курьера Александра Азарова и живет со своей семьей в Санкт-Петербурге. Евгений Пушков родился в 1941 году в городе Коврове под Москвой. «Мое детство было трудным», — рассказывает Евгений. «Я рос в военные и потому голодные годы. Так как мой отец за веру в Бога был осужден на 5 лет лишения свободы, мать в это тяжелое время была вынуждена одна воспитывать 7 детей. Она искренне любила Бога, и в нашем доме, несмотря на многие трудности, проходили богослужения. Мне было всего лишь 4, но я хорошо помню, как милиция обыскивала наш дом. Власти изъяли все, что было связано с религией. Осталась только большая Библия, которую мать спрятала в моей кроватке. Во всей общине это была единственная Библия, которую поочередно читали в семьях. Мать Евгения умерла, когда ему было 13. Перед смертью она настоятельно просила мужа, чтобы он послал сына в музыкальную школу. «Я верю, что Бог воспользуется нашим Женей для своей славы», — говорила она. Между тем богослужения в нашем доме прекратились, и я стал вести нехороший образ жизни, — вспоминает Евгений. Многие братья выехали из нашего города, некоторые были арестованы, и церковь перестала существовать. Мы росли без общения с детьми Божьими. В школе велась усиленная атеистическая пропаганда. Евгения приняли в музыкальную школу, хотя он уже был переростком. Обычно в эту школу отдавали детей до 7. После смерти матери, выполняя ее сердечные желания, я продолжал прилежно учиться, рассказывает дальше Евгений. Закончив среднюю школу, я должен был выбирать профессию, и я выбрал музыку. «Покинув родительский дом, я поехал поступать в музыкальное училище города Иваново. О Боге я больше не думал. Вечерами я играл на аккордеоне мирскую музыку для молодежи. В Иваново я вспомнил о Библии, которую получил, когда покидал родительский дом. Я начал читать ее. Атеистическая пропаганда была действительно агрессивной. Но я понимал, что учителя совершенно не правы, черня верующих. На примере моей добропорядочной матери я знал, что верующие — это честные люди. На 2 обучения меня посетил отец и познакомил с верующими в Иваново. С того времени я иногда посещал богослужения. В это время церковь испытывала сильные гонения. Учитель, переживая о моем религиозном влиянии на студентов, каждую неделю приносил мне атеистическую литературу для прочтения. Я же боролся сам с собой. Мое сердце тосковало по Богу, а голова была полна противоречий. Благодарю Бога за то, что Он оказал мне величайшую милость, сохранил в моем сердце маленькую искорку веры. В конце обучения Евгению не хотели выдавать диплом. Однако его учитель, еврей по национальности, смог уговорить остальных преподавателей, утверждая, что не получив диплома, Евгений не сможет продолжать учебу и обязательно станет верующим. Так Евгений получил диплом, характеристику и рекомендацию для поступления в консерваторию. Правда, в характеристике было написано, что в идеологическом отношении у него наблюдается шатание. Но при более глубоком и тщательном изучении материалистической философии и марксизма-ленинизма из него может получиться материалист. Замечание в характеристике помешало Евгению сразу поступить в вуз. Лишь на следующий год он смог сдать документы в Саратовскую консерваторию. Проучился он 4 года. Евгений изучал философию, а также диалектический и исторический материализм, научный коммунизм и научный атеизм, этику и политическую экономию, но ни в одной из этих наук не нашел ответа на вопрос о смысле жизни. Я не мог найти истину, все, что я изучал, не отвечало на вопросы моей бессмертной души, констатировал Евгений. Сдав экзамен в консерватории, я, наконец, твердо решил стать христианином. Моя душа жаждала встречи с Богом. Тяжелая битва против атеистов была выиграна. Я нашел Спасителя и принял крещение в Волге. В те годы выпускникам всех учебных заведений предоставлялось рабочее место. Евгения направили в Челябинск, где он играл на скрипке в симфоническом оркестре оперного театра и преподавал в вечерней музыкальной школе. «КГБ дважды предлагал мне сотрудничество», — рассказывал он, — «но я отказался, и меня уволили из музыкальной школы». Размышляя о том, что значит полностью довериться водительству Божьему, я решил порвать с прежней жизнью и полностью посвятить себя Богу. Евгений пригласил отца и жену на свой последний симфонический концерт. Отец никогда не ходил на такие мероприятия, поэтому сразу отказал сыну. Лишь когда он понял, что речь идет о чем-то особенном, согласился и пошел. В тот вечер исполнялась 6-я симфония Чайковского. Музыкальные историки называют ее «Лебединой песней», потому что это последняя симфония композитора. В первых 5 симфониях описывается борьба человека с судьбой, причем человек в этой борьбе побеждает. Каждая из этих симфоний заканчивается торжественным маршем. 6-я симфония — другая. Здесь побеждает судьба. Симфония заканчивается похоронным маршем. Гордость человека разбита, его надежды похоронены. Все потеряно. Концерт длился примерно 1,5 часа. Когда музыка умолкла, Евгений подошел к жене и к отцу. У отца в глазах стояли слезы. Евгений обнял его и сказал: «Дорогой мой папа, мама хотела, чтобы я служил Господу, и ты тоже много молился об этом. Я хочу всю свою жизнь посвятить Богу». «Неужели? Теперь я все понимаю и благодарю Бога за то, что Он даровал тебя мне», — ответил растроганный отец. Позже Евгений посетил могилу матери и сыграл там несколько христианских песен. В одном из стихотворений, посвященных матери, он писал: «Ты прости, что мирскими деяниями много горя тебе я принес. На могилке твоей в покаянии мне открылся Спаситель Христос. Ты теперь у престола Всевышнего. Так узнай, дорогая, о том, что молитвы твои все услышаны, что все дети твои со Христом. От младшего сына ты выслушай благодарность, родная, вдвойне. Мне оказана честь наивысшая — пострадать с благовестием в тюрьме». Вскоре после того, как Евгений решил посвятить свою жизнь Богу, ему стали доверять служение словом. Он начал петь в хоре и позже стал регентом. Ему доверили также работу с молодежью, сначала в церкви, а затем во всем Уральском объединении. В 1975 году братья предложили мне переехать на Украину, чтобы там совершать музыкально-хоровое служение, рассказывал Евгений. С музыкой и хоровым пением в наших церквах дело обстояло не очень хорошо, так как власти не давали верующим возможности учиться. В январе 1976 года Евгений Пушков организовал первые курсы для руководителей хоров. В 1978 году власти всеми силами пытались помешать проведению регентских курсов. Но именно в этом году в братстве был организован музыкально-хоровой отдел. Сердце Пушкова горело желанием трудиться среди молодежи. Это служение стало причиной его первого ареста в 1980 году. В братстве регулярно организовывались молодежные общения, на которых собиралось 500, а иногда и больше человек. Так как помещений для такого количества людей не было, молодежь собиралась за городом под открытым небом. За проведение таких общений власти наказывали служителей церкви и отправляли их в места лишения свободы. В этот раз атеисты прибыли на 4 автобусах и на 19 милицейских автомобилях, чтобы разогнать общение, рассказывал Пушков о своем первом аресте. Они заламывали братьям руки, некоторых за волосы тащили в автобусы. Меня арестовали и осудили на 3 года. После освобождения Пушков пробыл дома всего лишь 27 дней и снова был арестован. Он свидетельствовал. Меня обвинили в организации хорового служения, так как при обыске в моем доме был найден архив МХО. Второй причиной ареста был отказ нашей церкви от регистрации и от подчинения атеистическому законодательству о религиозных культах. В этом законодательстве были параграфы, которые противоречили Евангелию, потому церковь не могла с ними согласиться и отказалась от регистрации. Второй раз Евгения Пушкова приговорили к 5 годам заключения в лагерях строгого режима и к 3 годам ссылки. Лагерь находился на Северном Урале в Свердловской области на расстоянии 400 километров от Северного Ледовитого океана. О своем заключении Пушков говорил так. «Там было очень холодно. Мороз иногда достигал 48 градусов. Зимой меня отправили на лесоповал. Даже в сильный мороз нужно было работать. Я отморозил себе пальцы на руке и мысленно попрощался со скрипкой. Мне казалось, что с музыкой у меня все кончено. Музыкальные инструменты в тюрьмах и исправительно-труговых лагерях были запрещены. Почти 9 лет я не видел скрипку и однажды написал стихотворение «Музыки», в котором есть такие строчки. «Должен я сказать тебе прощай, а вернее, до небесной встречи». Ссылку Пушков отбывал в Нарыме, Томской области. Он работал на деревообрабатывающем комбинате. Позже его перевели в другое место, ближе к Томску. Об одном случае, который там произошел, он рассказывал так. «Друзья привезли мне туда чудесную скрипку, которую мне прислали с Запада в подарок. Взволнованный до глубины души, я провел смычком по струнам. У скрипки был чудесный звук, однако мои руки больше не повиновались мне. Тяжелая физическая работа и многолетний перерыв в занятиях музыкой сделали свое дело. Я вынужден был начать все сначала, с самых простых мелодий. После того, как я услышал гимн Голгофа в исполнении польской певицы, в моей душе появилось глубокое желание сыграть эту песню. Я стал усердно обрабатывать технику игры, пока скрипка вновь заиграла в моих руках». Валентина родилась в 1954 году, и к началу движения пробуждения была еще ребенком. Ее отец был проповедником, дедушка – пресвитером. В начале 60-х годов власти запрещали детям посещать богослужение, запрещали крестить молодежь и свидетельствовать неверующим об Иисусе. Ее отец, а также другие верующие, не исполняли этих предписаний. В доме родителей Валентины верующие нередко собирались для бесед. Отец Валентины, простой рабочий, охотно посещал верующих в соседних селах, добираясь туда на своем мотоцикле. Иногда он брал с собой кого-нибудь из детей. За это ему запретили проповедовать в официальной общине и исключили его из хора. В 65-м году на праздник жатвы собралось более 100 христиан вместе с детьми. Перед началом богослужения пресвитер потребовал, чтобы дети покинули молитвенный дом. Вышло около 30 человек, взрослых и детей. Со слезами на глазах все они пошли к отцу Валентины. Он тяжело болел и лежал в постели. Он предложил братьям и сестрам проводить богослужение в его доме. Вскоре после этого отец Валентины умер. Верующие выбрали из своей среды руководящего и начали проводить собрания в частных домах. Когда эту группу верующих власти начали преследовать, некоторые христиане возвратились в официальную общину. Всех, кто посещал запрещенные собрания, притесняли на работе и в учебных заведениях. Многие верующие из-за преследований теряли работу. Дети в школах терпели насмешки, преподаватели всячески старались перевоспитать их, отвратить от веры. Валентину тоже часто вызывали на беседы, однако она не хотела отрекаться от Бога. Она верила в Него, читала Библию и молилась, хотя в то время еще не была обращенной. В 69 году одного молодого брата, который занимался с детьми, осудили на 5 лет заключения. Но христиане продолжали собираться на богослужение. Они тщательно хранили все, что было связано со Словом Божьим. Валентина аккуратно выписывала библейские стихи в тетрадь и прятала ее между своими учебниками. Ее друзья тоже переписывали и стихи, и песни. Кто-то переписал даже Библию. Милиция же изымала все, что только могла найти. За посещение собраний верующих часто штрафовали на 50 рублей. У некоторых верующих это был чуть ли не месячный заработок. Мать Валентины не раз вызывали на допрос. Ее тоже штрафовали, высчитывая деньги с пенсии, назначенной малолетним детям по утере кормильца. Порой мать не получала пенсию на протяжении нескольких месяцев. У тех, кто не мог уплатить штраф, милиция имела право конфисковать что-либо из имущества – диван, холодильник, радиоприемник, поросенка или корову. У Валентины было 7 братьев и сестер, но она не могла вспомнить такого случая, чтобы они голодали даже после смерти отца. Верующие помогали друг другу, ободряли друг друга и радовались, когда могли чем-то жертвовать ради Христа. Душа Валентины стремилась к Богу. Однажды вечером она слушала радиопередачу, в которой звучал призыв к покаянию. «Если это можно сделать сейчас, почему я должна медлить?» — подумала она. Вечером во время семейной молитвы Валентина попросила у Бога прощения за свои грехи. После этого она помолилась также и в церкви. Летом 16-летняя девушка решила принять крещение. Чтобы не привлекать внимание недругов, крещение совершалось в 4 часа утра. Для этого приехал пресвитер из другой церкви. «Это был незабываемый момент», — рассказывала Валентина. «Бог заключил со мной вечный завет». У Валентины было Евангелие, и она не смела мечтать о собственной Библии, так как в их семье была эта священная книга. В то время как раз началась доставка Библии из Финляндии. В день рождения Валентины, когда ей исполнилось 20 лет, их семью посетили 2 брата. Они подарили ей Библию. Приняв подарок с неописуемой радостью, Валентина читала ее с глубоким благоговением, не осмеливаясь что-либо подчеркивать. Молодежь в церкви принимала активное участие в работе с детьми. Валентина тоже проводила детские занятия. Она участвовала также в гектографировании христианских книг, как в своем городе, так и в других городах. Когда церковь получала какую-то новую книгу, ее сразу же размножали. Однажды ночью в январе 1982 года милиция остановила машину, в которой везли христианские книги. Валентину и водителя доставили в отделение милиции. Начался долгий следственный процесс. Валентина заявила, что не нуждается в адвокате и на суде будет защищаться сама. Для этого она потребовала Библию и Советский уголовный кодекс. Сначала ей разрешили иметь при себе Библию, затем отобрали ее и, несмотря на настойчивые просьбы, не возвращали. Лишь когда Валентина отказалась от бесед со следователем, ей, наконец, вернули Библию. Пока Валентина читала свое обвинительное заключение, следователь попросил у нее разрешения почитать Священное Писание. Валентина показала ему некоторые места в Евангелии и сказала, что с ней происходит почти то же, что много лет назад происходило с Иисусом Христом. Хотя Пилат не нашел в нем никакой вины, он все же предал его в руки обвинителей, которые утверждали ложь, будто Иисус выступал против императора. Она тоже не совершила никакого преступления, однако ее судят, и приговор будет основан на ложных показаниях свидетелей. Через время у Валентины все же забрали Священное Писание. «Сколько стоит Библия?» — спросил как-то у нее дежурный помощник начальника тюрьмы. «Ее невозможно оценить», — ответила она. Христос пожертвовал собой, чтобы открыть нам доступ к Евангелию. Апостолы и многие христиане тоже жертвовали своей жизнью, сохраняя Слово Божье. У меня отняли свободу из-за Библии. Теперь оцените сами, сколько она стоит. Следствие длилось с конца января до сентября. Валентину обвиняли не только в занятиях с детьми и в распространении книг. У нее нашли список узников за Слово Божье, а его хранение тоже считалось преступлением. Суды над христианами проходили в основном в общественных помещениях. Власти всегда старались настроить население против верующих. Валентину пытались склонить к тому, чтобы она сказала что-нибудь против братства, но она этого не сделала. На судебное разбирательство по делу Валентины прибыло много верующих. Они хотели увидеть ее и ободрить, хотя знали, что их фамилии будут зафиксированы. Такое участие производило на властей сильное впечатление, так как обычно на судах, когда судили преступников, присутствовали лишь близкие родственники. Для отбытия 5-летнего срока заключения Валентину отправили в бурятское поселение, расположенное примерно в 100 километрах от Иркутска. Заключенных везли туда больше месяца, переправляя из одной тюрьмы в другую. «Самое худшее в пути — это холод», — вспоминала Валентина. В лагере находилось 3000 женщин. Все они были разделены на отряды по 300 человек, а отряды, в свою очередь, делились на бригады человек по 30. Каждый отряд жил в отдельном бараке. 2 года в бараке даже зимой, при самых сильных морозах, отопление не работало. Днем стены и окна промерзали, а ночью частично оттаивали от дыхания спящих, из-за чего постель постоянно была влажной. Женщины спали в телогрейках и платках. Валентину определили на работу в закройный цех. Работать приходилось по 12-18 часов в день. Заключенные охотно шли на работу, так как движение хоть немного согревало. Кормили их 3 раза в день. Если женщина, совершив преступление, попадала в тюрьму, то муж обычно разводился с ней. Детей определяли в детдом. Атмосфера в женской тюрьме была удручающей. Многие впадали в отчаяние, некоторые кончали жизнь самоубийством. Валентина не была забыта верующими. Они писали ей письма, присылали открытки. Однажды ей тайно передали Новый Завет. Кто-то переписал Евангелие и переслал ей в письмах. Приходила почта и из-за границы, но Валентине не отдавали ни писем, ни бандеролей. Заключенные могли получать посылки всего лишь 2 раза в год. Однажды на имя Валентины пришла из-за границы бандероль с теплым шарфом, который Валентине показали, но не отдали. Начальство удивлялось, как много у нее родственников и знакомых. «Это вы сделали меня такой известной личностью», — говорила Валентина. «Если бы не осудили ни за что, я бы жила скромно в своей церкви, и мое имя было бы мало кому известно». В лагере она особо чувствовала молитвенную поддержку. «Мне было трудно найти укромное место для молитвы», — рассказывала Валентина. «Иногда молилась только мысленно, однако я постоянно чувствовала, что верующие молятся обо мне и не была одинокой. Я знала, что никто не может уничтожить церковь Иисуса Христа. Если страдает один член, с ним страдает все тело». Любовь моих друзей была для лагерного начальства и для заключенных гораздо большим свидетельством, чем мои слова. Заключенные, персонал лагеря и начальство относились к Валентине благосклонно. Даже шпики из числа заключенных подходили к ней и говорили: «Знай, что нам поручили следить за тобой. Надеемся, ты не выдашь нас за это признание, как не выдаешь своих братьев». В 87-м году Валентина вышла на свободу. Начальство удивлялось, как она смогла сохранить себя от зла и как лагерная жизнь не ожесточила ее. «Мне придется снова привыкать к нормальной пище, учиться есть вилкой и носить нормальную одежду», — улыбаясь, говорила друзьям Валентина. В день встречи церковь подарила Валентине по экземпляру книг, которые были напечатаны во время ее заключения. Валентина перенесла в лагере не одну болезнь, в том числе и воспаление легких. От неполноценного питания у нее часто болел желудок. После освобождения ей хорошо помог один верующий врач. Лечиться в медучреждении было небезопасно. Медицинский персонал был предупрежден о том, что в случае обращения Валентины за помощью необходимо доложить в органы власти. «Если со мной обращаются так бесчеловечно, хотя я простая христианка, то каково приходится служителям братства?» — думала Валентина. За 2 года до ареста Господь много разговаривал со мной, как бы и готовил меня к заключению, рассказывала она впоследствии. Один из наших служителей писал, что он всегда был готов ради Господа идти в тюрьму. Это глубоко тронуло мое сердце. Я тогда молилась: «Господи, если это нужно, то пошли меня разделить чашу страданий Христовой, а кто-то из служителей пусть останется на свободе». После моего освобождения в 1987 году обстановка в стране в результате перестройки стала меняться.